Евангелие от Матфея, из главы 21. «И сказал им Иисус, а как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, «Первый». Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Первосвященники и фарисеи, отказавшись ответить на вопрос Христа о крещении Иоанновом, сказав ответ «не знаем», показали тем самым, что они, учителя народа, не способны отличить пророка Божия от нечестивого обманщика, и, следовательно, не им судить о власти, с которой поступает Иисус. Поэтому Господь справедливо говорит им «и я вам не скажу, какой властью это делаю», и продолжает свои поучения к народу. Он предлагает присутствующим притчу о двух сыновьях, из которых один отказался исполнить повеление отца, но после раскаялся и исполнил. Другой же льстиво обещал повиноваться, но не исполнил обещание. Здесь под двумя сыновьями, разумеется, то, говорит святой Иоанн Златоуст, что случилось с язычниками и иудеями. Первые, не давая обещания в послушании и не слышав закона, самым делом оказывали повиновение, а последние, хотя говорили, как мы читаем, в книге «Исход» все, что сказал Бог, исполним и будем послушны, на деле не оказывали покорности закону. Поэтому, чтобы иудеи не подумали, что закон сам по себе приносит им пользу, Христос показывает, что это то самое и осуждает их. Согласно с этим говорит и апостол Павел в послании к римлянам. «Не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». На вопрос Спасителя, кто из двух сыновей исполнил волю отца, законники ответили «первый». Когда они таким образом, не понимая цели притчи, произнесли приговор себе, осудив самих себя в лице второго сына, льстивого и непокорного отцу, тогда Господь открывает им самый смысл притчи. Смысл был в том, что язычники, мытари и блудницы, несмотря на свое неповиновение закону Божию в прошлом, показывали им, наделенным властью и почетом представителям избранного народа, путь в Царство Небесное. Презираемые и ненавидимые ими грешники были впереди их на пути к спасению. Ведь Иоанн Креститель пришел к ним путем праведности, они не могли обвинить его в чем-то предосудительном. И однако, хотя мытари и блудницы уверовали и покаялись после его проповеди, законники отвергли его. И поэтому они, возвышенные над народом учителя, в очах Божиих хуже, чем грешники, презираемые ими, к которым они боялись даже прикоснуться. Господь как бы говорит законникам, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, постарайтесь же, уверовав, войти хотя бы после них, предваряющих вас на пути в Царство Божие. Если же не уверуете, и вовсе не войдете. Худо не делать доброго в самом начале, но еще большего осуждения достоин тот, кто и после не исправляется. Поясняя притчу о двух сыновьях, блаженный Феофилакт замечает, «И ныне многие дают обет Богу стать иноками и священниками, но после обета не хранят усердия, а другие не давали обета об иноческой или священнической жизни, но проводят жизнь, как давшие обет. Так что послушными чадами оказываются они, ибо исполняют волю Отца Небесного, хотя ничего и не обещали». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.